Глава 339. Время мести. В клубящихся тучах, растянувшихся на 5000 километров, загрохотал гром. Внутри начали с треском вспыхивать молнии. Вместе с этим опустилась ужасающая аура, которая стремилась уничтожить все на своем пути. Аура, желающая уничтожить всех людей между небом и землей. Если для этого придется уничтожить саму землю, так тому и быть. Манхао смотрел на огромные клубящиеся тучи треволнения. Не имело значения, насколько он был силен. Небеса убьют и уничтожат все. Глаза Манхао полыхнули золотым светом. Между обретением совершенного золотого ядра и совершенного основания существовала разница. В нем произошли фундаментальные изменения, словно перед ним открылся путь к великому Дао. Но прежде всего ему надо преодолеть треволнение небес. «Проклятие! Лорд Пятый идет ва-банк!» — закричал попугай. «Этот хозяин не похож на остальных. Я не могу водить его за нос. Его удача, конечно, не сравнится с моей, но после всех этих лет я не нашел никого лучше. Он тот самый! Ты тот самый парень!» «Лорд Пятый собирается выложиться на полную и отсрочить треволнение небес!» Глаза попугая покраснели, и он резко рванул вперед. В это же время он повязал себе на правый глаз черную повязку. Молнии в небе начали сгущаться. По одному их количеству они уже во много раз превосходили треволнение пилюли, при этом сами молнии были красного цвета. Длинные волосы Манхао трепал ветер, и его тело била крупная дрожь. Его глаза покраснели, словно все сосуды в них полопались. Вода под ним закипела и быстро превратилась в огромное количество золотых шариков, которые начали подниматься в воздух. «Попугай!» – закричал Манхао. В это же время он применил технику для контроля собственного сознания, которой научил его попугай. В мгновение ока золотой свет в его глазах погас, как и бьющий из тела цы. Его тело, как и выражение лица, внезапно поблекло. Попугай взмыл в небо и яростно закричал. «Обман небес!» При этом его тельце взорвалось фонтаном разноцветных огней. Практики неподалеку задрожали, когда из их голов начали выделяться пряди цы, которые устремились в небо и слились вместе с огнями, создав гигантскую сеть. Пролетев полпути, красная молния внезапно замерла, будто больше не могла почувствовать ауру Манхао. «Величайшая мука! А ну иди сюда, чтоб тебя!» — рявкнул попугай. Холодец мялся всего мгновение, а потом его тело трансформировалось в миллион призрачных фантомов, которые поднялись в небо и создали вторую сеть. Тучи треволнения закипели, в них, словно в поисках ауры Манхао, вспыхнуло еще больше молний. «Небеса Цзэ, к нашему счастью ты спишь!» — высокомерно воскликнул попугай. «Это лишь крохотная частица твоей воли! Быть может, мне бы не удалось обмануть твою истинную сущность, но ты действительно думаешь, что я не смогу одурачить жалкую частицу твоей воли? Лорд Пятый и всезнающая птица! А теперь все, что мне нужно сделать, так это продержаться 3 дня, и тогда треволнение будет отсрочено!» Как только он закончил, красная молния обрушилась вниз. Не обнаружив ауру Манхао, она ударила в первую гигантскую сеть. С грохотом призрачная сеть рассыпалась на части, сотни практиков вокруг Манхао закашлялись кровью, а потом, за исключением 3 патриархов, всех их разорвало на куски. Изо рта патриархов брызнула кровь, их тела начали сморщиваться и высыхать. Внутри их ядра покрылись трещинами, словно они готовы были расколоться в любую секунду. Когда в глазах стариков слегка прояснилось, они с ужасом огляделись и потом бросились бежать, что есть мочи. В их головах была только одна мысль – бежать неважно куда. «Сука! Почему ты не пытаешься найти нужную тебе волю?» Взбешенно взревел попугай. «Вместо этого ты просто взрываешь все подряд! Ты просто жульничаешь! Ладно, Лорд Пятый тоже так умеет. Я затрахаю тебя до смерти! Треволнение, шмиволнение! Приготовься принять в себя Лорда Пятого! Величайшая мука, а ну помоги! Преврати эти облака в моего любимого пушка!» Попугай произнес это таким оскорбленным тоном, словно кто-то вздумал поставить под сомнение его компетенцию. С яростным воем он прикусил одно из своих пестрых перьев и резко выбросил его перед собой. С безумным блеском в глазах он начал увеличиваться в размерах, а потом рванул в небо. На полном ходу попугай мчался в сторону облаков три волнения. Из сети холодца с досадливым вздохом выстрелил луч. Он вошел в три волнения и окутал все его тучи. Внезапно они начали искривляться и искажаться. Манхао пораженно приоткрыл рот, когда увидел, во что трансформировались тучи три волнения. В гигантского пухлого зверя, покрытого белым мехом. Пышный мех этого существа не поддавался описанию. Покрытый мехом гигант своим размером достигал нескольких тысяч километров во все стороны, настолько большой, что его невозможно было целиком охватить взглядом. Попугай с восторженным визгом исчез в меху. Спустя миг он вынырнул обратно, а потом без промедления исчез в нем вновь уже под другим углом. Так повторялось множество раз. Манхао в оцепенении наблюдал за происходящим. У него в голове никак не укладывалось, что тучи три волнения возможно было превратить в нечто вроде этого. Буквально за несколько секунд судьбоносное и грандиозное по своим масштабам событие эта парочка превратила в нечто забавное. Манхао покачал головой. Внезапно пушистые облака три волнения угрожающе загрохотали. Бесчисленное число молний рассеялось во все стороны. В облаках виднелось потемневшее тело попугая. «Пушок, сегодня я затрахаю тебя до смерти!» — упрямо кричал попугай. «Потаскуха! Сегодня я точно выдеру тебя до смерти!» Распаленный попугай, похоже, не собирался останавливаться. Несмотря на все его усилия, целый рой молний с оглушительным грохотом полетел вниз. Все они устремились к одной точке, туда, где стоял Манхао. При виде слепящего света нескольких десятков тысяч молний по коже Манхао пробежал холодок. При достижении совершенного основания в своем желании уничтожить три волнения небес все живое выглядело мрачно и величественно. Но это... Неисчислимое множество молний излучили такую ауру, что даже Манхао стало не по себе. Кажется, три волнения, посланное против его совершенного золотого ядра, изменилось благодаря стараниям попугая. Когда молнии почти достигли Манхао, холодец рассерженно взвыл и прикрыл его собой. Прогремел взрыв такой силы, что даже земля задрожала. Манхао с тревогой наблюдал, как молнии попали в холодца. Его ослепила вспышка света, не позволив увидеть, что именно произошло. Спустя очень долгое время молнии и гром постепенно рассеялись. Манхао протер глаза и с удивлением обнаружил, что гигантский меховой шар в небе пропал. Воцарился мир и покой. Но Манхао отлично понимал, что такое количество туч треволнений не могли так просто исчезнуть. Он нутром чуял, что угроза треволнения небес еще не миновала. Угольно-черный попугай плюхнулся на землю. Он с трудом встал на ноги и слабо хлопнул себя крылом по груди. Ему было тяжело дышать, да и внешне он выглядел измученным и ослабленным. Но его голос не растерял ни капли его обычной заносчивости. «Ну как? Крутлорд Пятый или нет? Твоё треволнение небес отсрочено. Самое время рассыпаться в благодарностях. Без Лорда Пятого тебя бы не спасло даже присутствие величайшей Моки. Треволнение небес не успокоилось бы, пока не разорвало тебя на куски. Но не спеши прыгать от радости. Я, конечно, выложился по полной и отсрочил треволнение небес. Но трудно сказать, сколько я выиграл времени». «Тебе нужно поскорее раздобыть чудесное создание для преодоления треволнения!» «Всё, теперь Лорд Пятый хочет отдохнуть!» «Смотри, не зареви от счастья!» «И да, не забудь найти мне пернатых и лохматых зверей!» С этими словами он упал мордой в землю. Его тело превратилось в серый пепел, который тут же подхватил ветер. Как вдруг из пепла вылетел разноцветный огонек и скрылся в сумке инь-янь, разум и сердце Манхао дрогнули. Он в панике принялся проверять медное зеркало. Хоть попугай и был невыносимым хвостуном и весьма ненадежным спутником, но Манхао никогда не забудет, как он ему сегодня помог. Со стороны разогнать тучи треволнения не выглядело такой уж непосильной задачей, но если судить по состоянию попугая, за это ему пришлось заплатить немалую цену. «Не беспокойся о нем! Рассмеялся потрепанный холодец. «Он не умрет. Через пару дней будет как новенький. Вечно мне не везет, постоянно в меня попадают молнии. Я, конечно, люблю их есть, но иногда в меня просто не влезает». Он превратился в шляпу и приземлился на голову Манхао. «Тебе стоит быть посторожней», — продолжил он слабеющим голосом. «Как-то раз мы с попугаем помогли одной девушке отсрочить треволнение небес. Впоследствии она разозлилась и попыталась нас убить. Гонялась за нами много лет, совершенно наплевав на оказанное ей добро. Как там говорят, за добро отплатила злом?» Больше всего я ненавижу именно таких людей!» Его голос постепенно стихал, пока не превратился в бормотание, а потом совсем стих. Мэнхао долгое время присел в позе лотоса, он огляделся и взмахом руки вызвал больше сотни целебных пилюль. Прямо в воздухе пилюли раздробились порошок и полетели к потерявшим сознание практикам, которых спас попугай. Когда целебный порошок растворился в их телах, эти люди задрожали, а потом медленно открыли глаза. Придя в себя, они выглядели немного растерянно. Когда к ним вернулась ясность мышления, они огляделись. Гора и все вокруг нее исчезли, целебного пруда тоже не стало, построенные ими дома превратились в руины. Даже появившееся во время катаклизма озеро пропало, оставив после себя гигантскую воронку. Они в полной тишине смотрели на все это, чувствуя нарастающую в груди горечь. Им пришлось немало потрудиться, чтобы создать из этого места безопасный приют, место, где можно было спокойно заниматься культивацией, и теперь ничего не осталось. «Пещера Бессмертного разрушена», — сказал Мэнхао. «Но я могу найти вам новую». Более сотни практиков подняли головы и посмотрели на него. «Целебный пруд уничтожен? Я могу создать вам новый!» После второго заявления в их глазах вспыхнул яркий огонек. Похоже, их решимость разгоралась с новой силой. «Если вы не утратили веру...» Еще громче сказал Мэнхао. «Следуйте за мной! Пришло время мести! Пришло время убивать!» Он взмахнул рукавом и взмыл в небо. Оставшиеся позади него практики переглянулись, глаза этих людей загорелись жаждой убийства. Они были практиками черных земель, поэтому отлично понимали, что значит мстить. Мэнхао тем временем раскинул перед собой духовное сознание, чтобы выследить сбежавших патриархов трех великих сект.